я строил башня, слоновой кости твоя, улыбчив, как юный бог, твоя не слушал советов сбоку, и вот твоя башня упал, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, упал, упал, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прямо на песок, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, слишком сухой песок, наша сельва, ай-яй-яй-яй, а ты не знал. Потому что не слушал советов амигос. Твоя сажал сад Сан-Семилья бананы, твоя улыбчив, как юный бог, твоя не слушал советов сбоку, и вот твой бананы зачах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зачах, зачах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Сан-Семилья зачах, ай-яй-яй-яй-яй, бананы зачах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а ты не знал. Потому что не слушал советов амигос. Твоя рыл колодец, где вода нету, твоя улыбчив, как юный бог, твоя не слушал советов сбоку, и вот твой колодец пустой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пустой, пустой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, твой колодец пустой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, слишком сухой песок, наша сельва, ай-яй-яй-яй, а ты не знал. Потому что не слушал советов амигос. Ваши аплодисменты отсылаю Сергею Курехину и Владимиру Владимировичу. Мне просто, я терпеть не могу петь чужих песен, но эта песня меня настолько, настолько потрясла, что я не мог удержаться от ее исполнения. Глупо не спеть такую песню. А мы уже пили. Сегодня субботний. А сегодня субботний вечер. Субботний вечер, е-е. Да нет, неплохая песня. Вот вроде как уже наша концертная программа подошла к концу.